Сигу понял, что он спрашивает о мяснике и его людях, сказал искренне, честно, нет причин к ним возвращаться и учить правилам хорошего тона, как ты это любишь, тем лучше для нас всех, завтра мы выступаем. Сигу кашлянул, и Шреф, зная, что это означает, легко кивнул, позволяя говорить, ты уверен, что мне следует отправляться с тобой, Лавяне, Клер и Квинт занимаются ею, сейчас вокруг Литоса бушует море, и до конца весны мы все равно не получим от них никаких новостей. Ну и ты не прорвешься на острова, застрянешь в приграничном. Сигу скривился. Прости, но эти двое не могут жить без проблем. Точно. Однако это не значит, что ты опять должен вытаскивать их головы из теплой навозной кучи. Справиться сами. С навозом, не сомневаюсь. Но славяне. Шреф поднял руку, прося ученика замолчать, Борг получит ее голову, рано или поздно, но сейчас наша цель Шойри Тейрон, после уже займемся ею, Сигу щелкнул языком, подозреваю, что ты просто считаешь, что я с ней не слажу, белки глаз Шрева блеснули в полумраке, и Сойка почувствовал, что учитель смеется над ним, ты дурак, если недооцениваешь ее, она опасна, хотя и слабее тебя или меня, но это не значит, что ее можно так просто убить. Клер и Квинт, их двое, они сработанная пара, их таланты дополняют друг друга. В бою против двоих одновременно Лавяне проиграет в 7 случаях из 10, а ты один и, несмотря на все твои возможности, слишком плохо знаешь женщин, точнее, совсем в них не разбираешься. Шреф хлопнул ученика по плечу, извини, что так прямо, но с Лавяне подобная небрежность будет стоить тебе жизни. Потому что твоя сила может не справиться с ее хитростью. Никогда не задирай старую суку. Вот-вот, запомни это и начинай собираться в дорогу. И выкинь нашего хорошего друга из головы. Сейчас она, не главная задача. Сигу вздохнул и опустил плечи, признавая право учителя отдавать приказы. Неужели эта статуэтка столь важна для тебя? Рано об этом говорить. До тех пор, пока мы не посетим старый город Эйвов. Но если я прав, перед ночным кланом откроются грандиозные перспективы. Что же, помолимся шестерым об этом. Сигу не стал скрывать скептицизм в голосе. Я редко ошибаюсь, знаю, поэтому и не спорю. А что это Бланка? Шреф прищурился. Она-то тебя чем не устраивает? Обычное недоверие. Знаю, что ты искал знатока древнего наречия и ее рекомендовали люди из гранита. Она образована лучше, чем я, но чувствую, с ней что-то не так, ее рекомендовали люди, вызывающее доверие. Она слишком большая недотрога. П.Ф. Весь мир состоит из недотрог, особенно много их среди женщин и благородных вдов. То, как она смотрит на нас, то, как ведет себя, за этим стоит нечто большее. Шреф похлопал ученика по плечу. Бланка не дура. Она подозревает, кто мы такие. А когда увидит Бух-Буха, то точно поймет. К тому же женщина не из простых, она достаточно богата и знает себе цену. С ней могут быть проблемы. Со всеми могут быть проблемы. Ее в первую очередь интересует город Эйвов. Именно поэтому она согласилась сотрудничать. Госпожа Бланка нужна мне, Сигу. И она, и этот лоскут. Два голоса. Мужской и женский, знающие старое наречие. И поэтому ты будешь с ними вежлив, даже если они нет. И проследишь, чтобы Бух-Бух с Марш так же вели себя. Шреф хмыкнул. Мила, я поступлю, как ты хочешь. Именно этих слов я и ждал от тебя. А уже после, когда будет сделано дело, ты можешь убить их всех. Глава 13. Артисты. Если попали в беду, если устали, если вам холодно или вы хотите есть, если вам просто нужна помощь, запомните эту фразу. Легкого пути вашим фургонам. Люди в бродячих цирках не всегда кажутся дружелюбными, но они не отказывают, если ты попал в беду. На дороге так не поступают. Даже с чужаками. Совет опытного путешественника. Лес все еще оставался голым, почки только-только начали набухать, наконец-то пробуждаясь от спячки. Под ногами пышным слоем лежали бурые прошлогодние листья, а также множество веток, от маленьких, толщиной в пальчик младенца, до мощных крепких чудовищных суков, способных прихлопнуть человека, если упадут ему на голову. Ветви сорвал недавний шквалистый ветер. Путники здорово натерпелись от него и лишь чудом не пострадали в сердце разыгравшегося ненастья. Птицы уже начинали вить новые гнезда, приветствуя внезапную весну, до календарного начала которой было еще довольно далеко. Лавяне даже подумала, что неплохо бы поторопить события, и тогда можно поживиться яйцами. Она соскучилась по нормальной еде, последние 1,5 недели им пришлось идти бесконечными и совершенно пустыми равнинам, на которых жили лишь облака да ветер. Найти грибы тоже не представлялось возможным, еще слишком рано для них, и это, конечно, достойно сожаления. Ей бы пригодилась парочка, чтобы закончить снадобье, а так пришлось довольствоваться почками волчьеягодника и корой мерзинолистной ивы. «Ну хоть что-то, рыба полосатая», — пробормотала Сойка, убирая найденное в сумку. Позади хрустнула ветка, и она резко обернулась, одновременно нащупывая рукоятку ножа. «Но это был лишь Мильвия. Что ты делаешь так далеко от лагеря, Фламинго?» «Ищу тебя, Сера». Широн беспокоилась, и я решил убедиться, что с тобой все в порядке. Его щеки и подбородок давно скрывала длинная щетина, такая светлая, что глаза южанина стали ярче, чем прежде. Бриться он явно не собирался, в отличие от того же Тео, который каждые два дня старательно скоблил кожу одолженным третинцем кинжалом. «Думаю, если наш прекрасный некромант попросила бы тебя достать меня с той стороны, ты бы это сделал. Ради нее, все что угодно», — серьезно согласился тот. «Даже печально, что она этого не знает. Ты так в этом уверена?» Он улыбался открыто и дружелюбно. «Считаешь ее глупее себя, что ты, мальчик? Шаут, ты с тобой, Широн умница. Но иногда очевидные вещи бросаются в глаза лишь тем, кто смотрит со стороны. Открой мне тайну, когда она тебе понравилась». Увидев, что тот лишь приподнял брови, показывая, что ее вопрос не слишком уместен, махнула рукой. «Ладно, можешь и не отвечать, мне до этого нет никакого дела. Ты куда? Назад. Я убедился, что тебя не съели волки, Сера, и, судя по всему, моя помощь тебе не очень нужна. Я уже закончила. Пойдем». Возвращались они вместе, больше не произнеся ни слова. Ей это нравилось в Мильве. Он мог молчать часами, не лезть к ней в душу, лишь наблюдать за ней, да и то ненавязчиво, не вызывая раздражения, в отличие от Теа. Впрочем, Лавиа не признавала, что ее раздражают отнюдь не взгляды, а природа той силы, что живет в пружине. Силы, которая противна ее таланту. Широн и Теа они нашли в маленьком лагере, возле уже потушенного огня, с собранными вещами. Те беседовали о природе магии, что, на их взгляд, была у великих волшебников. «У каждого свои особенности», — услышала Лавиа некрасивый голос акробата. Арила могла управлять пчелами, войс, ветром, Лавинда отлично ладила с водой, Гвинт — с животными. А Тион, — полюбопытствовала Широн. «Насколько я помню, он был лучшим в азартных играх. Вряд ли это связано с магией», — Тео кивнул подошедшим спутником. «Действительно, говорят, что Тион был способен обыграть в карты или кости даже Шаутта, несмотря на коварство этого племени, и у него был волшебный веер. Веер создал для него войс», не согласилась указывающая. «В этом нет заслуги Тиона». «Про это я не слышала», сказала Лавиани. «Тот самый веер, что помогал ему в сражениях с шауттами, создал мальчишка. Войс любил ветер, а ветер любил этого ученика скованного. Во время войны гнева войс направил ветер, призванный с помощью магии той стороны, на армии Алагории, выступившие в союзе с противником. И что случилось?» полюбопытствовала Сойка. «Ничего хорошего», мрачно ответила Широн. «Черный вихрь снял плоть с их черепов, выил глаза. Неплохое оружие». «Плохое», не согласился Мильвия. «Это как меч, который тебе не подчиняется, потому что войс потерял над ним контроль. Магический ветер не исчез, а пронесся по миру и теперь все еще среди нас». «Ты о северном и южном смерче?» догадалась Лавиани. «Разве они не последствия катаклизма? Кто-то говорит так, кто-то иначе. Все зависит от того, какую историческую книгу ты прочитал раньше». Они вышли на лесную тропу, миновали несколько залитых солнцем прогалин, приветствуя новый день, обещавший быть чудесным. «И где правда?» «Правда? Правда, Сера, вещь довольно хрупкая. Стоит ее чуть исказить и чуть переврать, и нам, потомкам, остаются лишь размышления да теории о прошлом. Понимай ее как хочешь. Ты уверен, что жизнь бродяги и фехтовальщика — это твое, Фламинго? В Каринском университете всегда нужны ученые мужи, говорящие загадочными фразами, которые не объясняют ничего, но показывают профанам, как умные их учителя. Я очень удивлюсь, если ты была в Каринском университете». «Была», — с вызовом ответила Сойка, вспоминая свои 25 лет и ту безумную ночь с беготней по скользким во время дождя крышам главного корпуса. Широн даже остановилась и заглянула ей в глаза. «Только не говори, что Сойки проходит обучение в лучшем учебном заведении нашего мира». «Не скажу, хотя такой соблазн был, не скрою. Ты так доверчива, что порой очень хочется пошутить. Я была там по делам. Все тактично не стали задавать вопросы, какие дела могли быть у убийцы ночного клана. Совершенно очевидно, что приезжала она туда не для того, чтобы приобщиться к рукописям, хранящимся в подземной библиотеке еще со времен эпохи процветания. Говорят, Каринский университет невообразимо красив, мечтательно протянула указывающая, что башни его алые, как кровь, а воздушные фонтаны точно перекинутая по небу радуга. Есть такое, целый прекрасный мир для богатых оболтусов, которым седовласые старцы пытаются впихнуть замшелые знания. Ты не права, ты поднял лежавшую на дороге улитку и положил ее на обочину, чтобы никто не раздавил. В Каринский университет берут не только тех, кто имеет деньги или знатное происхождение. Там учатся разные люди, в том числе и из простонародья. Если у человека есть способности, то родословное ничего не значит. Может быть и так, но я встречала одних лишь богатых оболтусов, упрямо заявила Лавяни. А если бы жила 1000 лет назад, увидела бы и волшебников. Их вроде там же учили до Талариса. Дрессировали все их таланты, способности и повеление ветрами, которые теперь убивают людей, стоит лишь зазеваться. Ведь не только же в смерчах такая опасность. Иногда из этих земель вырываются простые вихри и гуляют по долинам и горам. Довольно редкое явление, отмахнулся ты. Проще умереть от того, что хрюль упадет на тебя с неба, чем встретить бродягу. Вот только не надо мне о редких явлениях, попросила Сойка. Встретить человека с меткой той стороны, тоже редкое явление. Представляешь, как нам всем повезло. Ты ухмыльнулся, признавая ее правоту. И как от него спастись? Спросила Широн, слушая, как над ее головой тихо перешептываются осины. Ответил Мильвия. Как остановить град? Как схватить и спрятать в кармане радугу? Никак. Если ты встречаешь бродягу, то тебе просто не повезло. Шестеро выбрали для тебя такую судьбу. Ядрить их колотить, твоих шестерых и их глупые шутки, проворчала Лавяни. С удовольствием спрошу Теона, какого шаута он думал, когда затевал все это. Мне нравится твой оптимизм, рассмеялась Широн. Должен же он быть хоть у кого-нибудь, девочка. Вы все трое такие кислые, словно кто-то умер. Взбодритесь, неприятности будут впереди, а сейчас радуйтесь жизни, пока есть такая возможность. Указывающая покачала головой. Иногда я думаю, что я поступила неправильно, взяв вас с собой. Тебе не кажется, что поздно терзаться сомнениями? Здраво поинтересовался ты. Я ценю, что ты беспокоишься о том, что с нами может случиться, но мы все взрослые люди и сделали свой выбор. Действительно, поддержала пружину Сойка. Хватит вести себя как побитая собака. Если бы мы не хотели идти, то остались бы на Литосе, гнить в этой скуке и покрываться мхом изнутри и снаружи. Вы даже себе не представляете, как я благодарна. Замечательно, хлопнула в ладоши Лавяни. Буду меркантильной и жду выражения твоей благодарности в виде чудесной яичницы из как минимум 12 яиц, едва только мы доберемся до ближайшего трактира. Идет, рассмеялась Широн, чувствуя, что на душе становится немного легче. Бой длился не одну минуту, Сойка потеряла представление о времени. Пригнулась, сжимая губы и неотрывно следя за клинком Мильвия. Острие того чуть опустилось, и мышцы на ногах у женщины напряглись, но тут же расслабились. Было понятно, что появившаяся брешь это всего лишь ловушка. Проклятый южанин заманивал ее. Рыба полосатая. Второй раз она на такую ерунду не попадется. Кем он ее считает? Она шагнула влево, ее противник вправо, сохраняя дистанцию. Он уже понял, что подпустить женщину ближе чревато большими неприятностями. На подшаге он ей проигрывал в скорости. Мильвия старался удерживать ее подальше от себя, благодаря длине бастарда. Связываться с мечом было себе дороже, парировать тяжеленный клинок ее ножом не имело никакого смысла, в лучшем случае она бы выбила себе запястье, в худшем – проиграла бой. Внезапно Мильвия оказался рядом, меч, шурша, распорол воздух, целясь ей под подбородок. Лавяни отклонилась на пятках, пропуская клинок рядом, тут же контратаковала. Локоть, левая ключица и точка под углом челюсти. Два рубящих удара и один укол. Для последнего ей не хватило буквально четверти дюйма. Мильвия, словно угадывая ее намерение, продолжил движение, а затем ткнул рукояткой в лицо. Сойка, порядком раздраженная тем, что бой не удалось закончить, поднырнула под нее, пропуская в опасной близости от виска. Врезалась плечом южанину в бок, подставила бедро и, широко взмахнув рукой, точно раскидывая зерно, опрокинула потерявшего равновесие парня на совсем недавно появившиеся из-под земли ростки мать и мачехи. Мильвия оставил меч, схватил обеими руками ее запястье, не давая ножу поразить сердце. Она подивилась, как он силен, постаралась освободиться от хвата, нависая над ним, и тут же оказалась в воздухе, отброшенная прочь. Приземлилась, сгруппировавшись, пружинисто вскочила на ноги, прыгнула назад. Но проклятый третинец уже вновь завладел оружием и встретил ее, не вставая с колен. Точно охотник, сбивающий палкой неловкую, жирную, глупую птицу. Меч плашмя ударил ее по плечу, и сойка выругалась. Легла на теплую землю, чувствуя ноющую боль от удара, глубоко вздохнула, глядя на плывущие над ней облака. «Поздравляю, ты не выглядишь разочарованной», — донесся с края поляны голос Теа. «Проиграла в первый раз за 5 схваток. Воспринимаю это как тренировку. Мильвия вон вообще не может отдышаться». Третинец хохотнул. «Ты заставила меня попотеть, Сера. Не ожидал сегодня от тебя такой прыти. Многие не ожидают, Фламинго. Стоит признать, что ты неплохой противник. Хотя если бы мы сражались по-настоящему, я бы давно тебя прикончила». Мильвия вежливо улыбнулся, но спорить не стал. Широн принесла им котелок набранной в ручье воды, чтобы они напились. «Что заставляет тебя быть такой уверенной? Я бы использовала таланты, девочка». Лавиани покачала головой так сокрушенно, словно Широн только что расписалась в собственной беспомощности. «Всегда есть шанс проиграть, даже используя магию». Мильвия сделал несколько скупых глотков. «Конечно». Лавиани поднялась с земли, потянулась, довольная днем. «Вся жизнь состоит из случайностей, Фламинго. У меня при себе 6 метательных ножей, и если бы я начала бой с них, то какой был бы шанс, что ты бы увернулся от всех? Зависит от твоего мастерства», — дипломатично ответил тот, стягивая с себя промокшую от пота рубашку. «Если честно, я не очень-то хочу проверять». Лавиани оглядела его торс, отметив количество белых шрамов. «Их было достаточно. Ты словно со стаей взбесившихся кошек дрался, парень. Это было давно, а вот этот недавний». Широн указала на розовую полоску на груди. «Память о твоей прекрасной стране. Ты шутишь», — огорчилась указывающая. «У нас редко когда случается. О, не беспокойся, твои соотечественники здесь ни при чем. Просто одна неожиданная встреча вылилась в недопонимание». «Недопонимание». Лавиани покрутила это слово на языке и так едок. «Недопонимание – это когда ты в трактире заказываешь тарелку похлебки, а тебе приносят кружку пива. А тут – желание убить». Впрочем, порез не такой уж и глубокий, хотя выглядел для нежных дамочек, наверное, страшновато. «Был бы глубже, но меня спасла кольчуга, потерянная на тропе любви. Я считала, что ты более ловок, и, если честно, ожидала увидеть у тебя на плече золотого карпа. Метка мастера клинка знаменитого цеха, Сиара льстит мне». Так из-за чего случилось это недопонимание, Широн все еще беспокоило то, что произошло на Литосе. «Один приезжий господин хотел убить девушку, а я как раз проходил мимо». «Ты величайший герой современности», — вздохнула Лавиани. «Наказал мерзавца». Мильвия вытащила из сумки аккуратно сложенную чистую рубаху из льна, сказал неохотно. К сожалению, он не услышал разумных доводов, и пришлось вступать в безобразную драку. «Впрочем, это дело прошлое. Я же говорю, настоящий герой не хвалится собственными подвигами». Ты откашлялся и осторожно произнес: «А скажи, Лавиани, твоя магия, таланты, у соек это называется талантами, мальчик». «Хорошо, твои таланты. Получается, ты их бережешь и используешь очень осторожно, не в каждом тренировочном бою». Сойка щелкнула пальцами. «Ты уже спрашивал у меня как-то о количестве татуировок. Используя талант, мы теряем одну из картинок. Чтобы она восстановилась, требуется время, не день и не два. Глупо тратить ценный ресурс на ерунду, мальчик, потому что если случится неприятность, стоит быть к ней готовой, а не хлопать глазами, надеясь на лучшие. В нашем мире лучшие никогда не случаются, только худшие. Это как стрелы из колчана. Выпустив их по белке, ты останешься безоружным, когда встретишься с медведем. Ни день и ни два», — задумчиво повторила Широн. «А сколько? Тебе это зачем?» В душе сойки пробудилась привычная подозрительность. «Путь долгий, мало ли что случится. Я хотела бы знать возможности каждого из нас». «Возможности?» — проворчала та, втыкая нож в дерн. «Они ограничены. Все зависит от того, какой талант используешь, какая луна, растет или убывает. Много что влияет, но еще ни разу татуировка не возвращалась раньше, чем через 4 дня, обычно 6-9, а я слышал, что таувины сражались днями напролет и все время использовали свои возможности. На тех же огненных болотах Сойка прервала пружину громким цоканьем языка. Так иди к таувинам, найди их в какой-нибудь могилке да допроси, как старушке Лавиане побыстрее восстанавливать свои таланты. Я первое скажу тебе спасибо за такие секреты. Таувины были воинами, Та, напомнил Мильвия. Они те, кто сражался и останавливал тьму. Сойки иные, верно. Таким, как я, не надо биться в строю много часов. Мы потеряли большинство возможностей тех, о ком говорится в твоих любимых сказках, циркач. Это, к счастью, серьезно сказала Широн. Если бы у ночного клана оказались люди со способностями рыцарей света, я даже боюсь представить, что бы случилось с миром. Ничего бы не случилось, пренебрежительно дернула плечом Лавиане. Десяток убийц со способностями никогда не переплюнут катаклизмы великих волшебников. Вот уж кто славно покуролесил. Магия все равно остается магией, какой бы малостью она ни казалась. И, попав не в те руки или выйдя из-под контроля, даже ее капля может причинить множество неприятностей. Ты ведь понимаешь это? Сойка вынуждена была кивнуть. Действительно, понимала. К примеру, ее жизнь сложилась бы иначе, не будь в ней шрева. Или вот Широн, которая не всегда может контролировать свои способности. В будущем это может привести к очень плачевным последствиям. А сколько у Соек талантов? Внезапно спросил Та. Лавиане посмотрела на него, словно на тучу, испортившую солнечный день. И зачем мне это тебе рассказывать? А почему нет? Удивился акробат. Вряд ли ты обязана хранить внутри цеховые тайны, раз ночной клан тебя разыскивает и хочет убить. Даже так? Поднял брови Мильвия. Лавиане закатила глаза, сказав в пространство: «Здорово, что мы не спрятали кубышку с золотом, украденным из спальни какого-нибудь злодея. Ты бы всенепременно рассказала о кладе каждому проходящему, добавив для полного счастья биографию своих родственников до седьмого колена. Я не знал даже отца с матерью. Иронии ты тоже не знаешь, парень». Ты рассмеялся, взъерошив свои непослушные волосы. «Только когда мне это удобно. Ну, так что насчет талантов?» Она помолчала, видя заинтересованные взгляды спутников. «Их какое-то количество. У каждого есть свой, присущий только ему уникальный талант». И, предвосхищая вопросы, добавила: «Я, к примеру, могу чувствовать других соек, если они поблизости. Клира, чей труп вы имели счастье лицезреть, могла сращивать кости всего лишь касанием. Что касается других возможностей, то они просто проявляются, когда приходит их время. Ты об этом не думаешь, а ты думаешь, какой прыжок совершить, как приземлиться и как балансировать на канате. А Широн думает, как обуздать заблудившегося. А Мильвия, в какую стойку встать и какой удар нанести. Возможно, а может, тело, привычки и инстинкты сами нам подсказывают, как действовать. Перечислять все умения я не собираюсь». Она хлопнула себя по ноге, встала. «Хватит болтать, пора в дорогу. Мы и четверти пути не прошли добренно». А татуировки? Широн не собиралась терять шанс воспользоваться словоохотливостью Сойки. Такое случалось не каждый день, и в любой момент та вновь могла замкнуться в себе. «Кто делает их?» «Мои мне набил учитель. У него были какие-то способности, в смысле, а их может сделать любая Сойка. Человек с даром». Ты закинул вещмешок на плечи, поправил перекрутившуюся лямку и спросил небрежно: «То есть ты можешь, например, мне?» Лавиане ехидно улыбнулась. «Конечно, мальчик. Правда, художник из меня хреновый, но сделать цветную картинку могу. Честь по чести. Только если ты считаешь, что способности Сойки скрыты в рисунке на спине, то глубоко ошибаешься. Человек, у которого нет дара, получит лишь разноцветный кусочек кожи». «И сколько ты сделала татуировок?» «Нисколько, циркач. У меня не было учеников, и я ничуть об этом не жалею». «Вас много, Сойк?» — уточнил Мильвия, видя, что Лавиане не поняла вопроса. Та вытянула губы в трубочку, изучая его лицо и размышляя, стоит ли отвечать. Затем приняла решение: «Я знаю о 12. Возможно, нас больше, дети со способностями появляются время от времени, я в эту часть жизни пубера давно не лезу, предпочитаю держаться подальше. Но если говорить о 12, то после того, как выбыла Клира, нас 11. Если, конечно, еще кто-нибудь не отбросил копыта. Вас 10, помолчав, произнес Мильвия, и все посмотрели на него непонимающе, а он ткнул пальцем в рубашку, под которой скрывался свежий шрам. Полагаю, мне оставил его кто-то из твоих друзей. Сомневаюсь, что кого-нибудь из Соек я могу назвать другом. Впрочем, как и в том, что ты встретился с кем-то из нас, а уж тем более прикончил. Не ты ли совсем недавно сказала мне, что вся жизнь состоит из случайностей, Сера? Мне повезло, а ему – нет. С чего ты решил, что встретился с Сойкой, Фламинго? Может быть, это был просто хороший фехтовальщик, одно не исключает другое. Он действительно оказался очень хорош, хотя по первому впечатлению этого не скажешь. Вот тебе и верность поговорки, что внешность бывает обманчива. После того, как я узнал, кто ты, начал думать о том бое. Фенника должен был разрубить человека на две половины, но прошел сквозь него без всякого вреда и... Южанин театрально развел руками. Меня спасла кольчуга. Лавиани прищурилась и внезапно спросила: как выглядел твой противник? Ниже меня, толстяк с неприятной улыбкой. Ты присвистнул. Что? Не поняла Широн. Посмотри на лицо нашей общей знакомой. По нему все ясно без слов. Мильвия, старина, ты действительно победил Сойку в настоящем бою. Лавиани мучительно размышляла, глядя в только ей видимую точку, расположенную над правым плечом третинца. Затем тряхнула головой, точно отгоняя наваждение. Кажется, теперь я понимаю, почему крошка Клира была одна. Фламинго, ты либо везучий сукин сын, либо не так прост, как кажешься. Пожалуй, я буду еще внимательнее присматривать за тобой. Он с обворожительной улыбкой отвесил ей легкий щегольской поклон. Я весь внимание, Серы, и спешу заметить, что больше не горю желанием встречаться в бою с такими, как ты. Слишком уж вы утомительные противники, Сойки. Мелкая кудлатая собачонка выбралась на грязную дорогу, увидела путников, несколько раз копнула задними лапами, а затем, подняв длинную морду к небу, тоненько залаяла, подпрыгивая на одном месте. Эк ее распирает, с уважением сказала Лавиани. Кажется, вот-вот оторвется от земли. Дикая какая. На ней ошейник, заметил Мильвия. Широн подошла поближе, сказала ласковым тоном: иди сюда, мой хороший, мы не обидим. Но псину она не убедила, и та, решив, что против четырех противников не устоит, своим бросилась по дороге прочь. Паскудная шавка, вынесла Лавиани свой вердикт. Потерялась она, что ли? Не думаю. Ты потянул носом воздух. Пахнет костром, и на дороге полно следов колес и копыт, сказал Мильвия. Кто-то встал лагерем совсем недалеко. Возле речного берега они увидели шесть фургонов. Четыре были выкрашены зеленой краской, один бледно-голубой и еще один ярко-красный. Их собрали в неполный круг, лошадей отвели поближе к деревьям. Ты рассмеялся. Нам везет, это цирк. Лавиани посмотрела на него как на дурака. Считаешь, мы должны упросить их показать нам представление? Не говори ерунды. У них фургоны и лошади. Этот тракт ведет в Талт. У нас есть возможность сократить путь и доехать с комфортом. Какого шаута им быть такими добрыми к чужакам? Если ты не станешь встревать со своими комментариями и замечаниями, то все пройдет гладко. Я уверен. Так что, пожалуйста, просто помолчи. Молчать? Я лучший молчун в этом мире после любого покойника и немого. Печать темного наездника тебе в руки, мальчик. Посмотрим, что получится. Их увидели издалека, но заинтересовались лишь после того, как путники сошли с тракта и направились к фургонам. Широн во все глаза смотрела на настоящий бродячий цирк, отметив про себя, что эти люди не испугались незнакомцев. Многие продолжали заниматься обустройством стоянки и уходом за уставшими лошадьми, так что встречать чужаков вышли лишь двое взрослых, четверо любопытных детей разного возраста, в разноцветной одежде и все та же черная кудлатая собачонка. Она вновь залаяла, и сухая пожилая женщина с желтой кожей, темными глазами и множеством косичек, приказала: «Салатик, успокойся». Песик послушался, лег у ее ног, поглядывая на незваных гостей с подозрительностью, отсутствующие людей. Спутник встречающий, высоченный мужчина с необъятным пузом, рассматривал их с плохо скрываемым интересом. «Легкого пути вашим фургонам», — бодро произнес Теа, поприветствовав коллег по цеху так, как это обычно делают цирковые. Женщина, услышав это, заулыбалась, посмотрела на мужчину, и тот благосклонно кивнул. «И вам ветра в спину. Нужна помощь. Хотелось бы поговорить с владельцем о том, чтобы присоединиться к вам. Он перед тобой. И зовут меня Ирвис», — прогудел мужчина. «Я-то, это Широн, Лавиани и Сиар Мильвия. Вы направляетесь на юг, допустим, парень. Что дальше?» Лавиани заметила, что остальные циркачи, больше не скрывая своей заинтересованности происходящим, постепенно подходит ближе, чтобы лучше слышать беседу. Мы идем в Талт, и если вы направляетесь в ту же сторону, то, быть может, пойдем одной дорогой. Ирви взглянул на него, перевел взгляд на спутников, задержавшись на мече Мильвия. Ответить не успел, так как невысокая конопатая девушка с двумя смешными косичками соломенного цвета сказала, показав на Тео: «Если возьмешь его даже на время, не пожалеешь». В ее голосе была такая уверенность, что толстяк полюбопытствовал: «Знаешь его? Видела. Однажды. А ты, без всякого сомнения, слышал о нем? Это Тео Пружина. Тот самый». Кто-то присвистнул, среди циркачей раздались шепотки, и Лавиани негромко бросила: «Широн, а наш мальчик, кажется, довольно известен». «Пружина», — понимающе произнес Ирвис. Парень, танцевавший над водопадом, а затем плюнувший в протянутую руку герцога Трептини. «Справедливости ради хочу сказать, что ни на кого я не плевал. Отказать герцогу вступить в его труппу все равно, что плюнуть в него», — сказала женщина, успокоившая собаку. «Так что Ирвис по сути дела прав. Ты ведь начинал с цирком Квя», — продолжил хозяин. «Жаль старика, и что его детище растащили вороны по герцогствам. Хорошая была труппа, слаженная. Ну а ты, что делает звезда в глухомане, в одиночку, без труппы цирка? Разве птица твоего полета не должна лететь на юг, в Турис? Фестиваль, который устраивает тамошний герцог, через полтора месяца. И уверен, тебя, в отличие от таких пропыленных дорогой тараканов, как мы, ждут там с распростертыми объятиями. Я предпочту пропыленных дорогой друзей беднягам в золотой клетке». «Хорошие слова», — одобрила девушка с косичками, выходя вперед, и протянула ему руку. «Я Мири, эквилибристка, и считаю, что отец». «Я еще ничего не решил», — оборвал ее Ирвис. «Не торопи фургоны, мы найдем им место, и не думаю, что они нас стеснят», — поддержала девушку женщина с собачкой. «Акробата, пляшущего на канате, у нас не было уже полтора сезона», — вступил в разговор мускулистый карлик с большими, печальными глазами. «Публика будет в восторге». «Ну хорошо, Пружина, с тобой все понятно, но твои друзья не из нашего братства. Они заплатят за проезд, я не вижу, чтобы вы особо нуждались, так что извини, просто так любого желающего с собой не повезу». «Мы тоже готовы выступать», — внезапно сказала Широн, чем до крайности удивила в первую очередь Пружину. Лавиани прекрасный метатель ножей. Сойка точно воды в рот набрала, стояла не шевелясь, хотя сейчас ей очень хотелось взять и встряхнуть девчонку так, чтобы у нее глупая голова отвалилась. «А эта публика еще больше любит», — потирая рукой подбородок, задумчиво протянул карлик. «Перестань, Рика», — нахмурился Ирвис. «Какая из нее, к шаутам, метательница? Она если в цирке и была, то по другую сторону сцены». Эти слова вызвали еще большее раздражение у Лавиани, и та предложила: «Мне несложно продемонстрировать свои умения. Среди нас ты не найдешь глупца, который согласится ассистировать незнакомому человеку», — развел руками толстяк. «Прежде чем ты успел вызваться», — Широн негромко сказала, — «с этим не будет проблем. Куда мне встать?» Лавиани глянула на нее, пожала плечами, не желая показывать, что ей приятно это доверие. «Наконец какое-то зрелище», — потер руки Алагорец с алым носом пьяницы. «Не только нам валять дурака, а гид, его товарищ, рыжеватый сухопарый фихшизец, вытащил изо рта зубочистку и, прежде чем сунуть ее обратно, изрек: „Угу, стенка фургона тебя устроит?“» — спросил Эрвис, указав на ближайший, голубого цвета. «Если тебе ее не жалко», — пожала плечами Сойка. «Эй, ты, мелкий, принеси мне топор». Карлик глянул на нее из-под лобья. «Пожалуйста, я явно от тебя не дождусь, женщина. Меня звать Рика, а не мелкий. Потрудись это запомнить, если хочешь остаться среди нас». Качая головой, он скрылся за фургонами, а Лавиани, взяв Широн под локоть, отвела в сторонку. «Раз уж вызвалась устраивать представление, то, ради всех своих соотечественников, не дергайся, когда я буду бросать ножи. Если испугаешься, я могу и попасть не туда, куда хотелось бы». Широн негромко произнесла: «Ты все время считаешь меня слабой и ранимой девочкой, Лавиани. Я понимаю, что мой возраст и моя внешность производят ошибочное впечатление, но я не нежная юная госпожа из сказок. Я с самого детства сражаюсь с заблудившимися и не дрогну из-за брошенного ножа, особенно если его кидает опытный человек». Сойка прочистила горло. «Этих олухов надо впечатлить, иначе толстяк будет продолжать ломаться до вечера, а я слишком устала, чтобы так долго оставаться терпеливой». Девушка сняла куртку, оставшись в рубашке с расстегнутым воротом и юбке, и направилась к фургону под взглядами циркачей. Женщина с собакой улыбнулась Широн, и та улыбнулась в ответ. Лавиани вздохнула, с печалью посмотрела на Теа и Мильвия. «Ну, а от вас мне ждать каких-нибудь комментариев? Не думаю, что это уместно, Сера. То есть никто из вас за нее не переживает? Хочешь услышать, что мы доверяем твоему мастерству?» Пружина переглянулся с Триптинцем. «Если это вселит в тебя уверенность, не бери на себя много, мальчик. Моей уверенности хватит на всех герцогов нашего мира, а наглости еще и на всех шаутов. Я, рыба полосатая, не фермерша какая-нибудь. Просто не хватайте меня за руки, если вдруг перепугаетесь. Лучше отвернитесь и порыдайте друг у друга на плече. Этот настрой мне нравится гораздо больше, Сера. Хаем, надеюсь, он не пропадет, когда ты узнаешь, что, чтобы произвести на них впечатление, стоит завязать глаза», — осторожно произнес Теа. Сойка скривила губы. «Спасибо, что в ваших традициях нет правила, что я должна презентовать себя голой». Все уже ждали, расположившись полукругом перед фургоном, дав Лавиане достаточно пространства. Но она удивила их, попросив отойти еще на десяток шагов назад и встав далеко от мишени. «Легких путей она себе не ищет», — оценив ситуацию, произнес усатый смуглый силач из Кадира, и парень с ясными голубыми глазами и блестящей бляхой на красиво расшитом поясе усмехнулся, но как-то криво и нервно, тревожно поглядывая на Широн. Указывающая, чувствуя спиной шероховатость досок, раскинула руки и замерла. Лавиани огляделась, сняла с шеи ей платок. Девчонка удивилась, но не возражала, видя, как та завязывает себе глаза. «Аво», — сказал карлик, бросая под ноги сойки принесенный топор с короткой рукоятью. Женщина решила прыгнуть выше своей головы, ему никто не ответил, воцарилась оглушающая тишина. Все смотрели на сойку, а Широн смотрела на всех, с удивлением видя напряженные, неуверенные лица. Лишь Теа, стоявший позади, сложил руки на груди и в ус не дул. Да Мильвия, находящийся чуть сбоку, поймал ее взгляд и подмигнул зеленым глазом. Лавиани взяла первый из метательных ножей обратным хватом. «Девочка, скажи что-нибудь, что ни». Широн не уследила за движением, лишь ощутила удар. Нож глубоко вошел в мягкие доски, так близко к ее щеке, что она ощутила кожей холод металла. Следующие два ножа Лавиани бросила без паузы. Первый, шурша, вошел рядом с запястьем указывающий, второй, который, казалось, должен был попасть ей в лицо, вонзился рядом с правым виском, прибив к дереву прядку ее волос. Кто-то ахнул, смуглокожая женщина с луноподобным лицом не выдержала, отвернулась. Тусклые, большие метательные ножи, брошенные за лезвие, размывались в воздухе, а затем, дрожа, застывали в цели. Четвертый едва не поранил ей ухо, пятый пробил рукав рубашки, шестой воткнулся чуть выше макушки так, что, если бы Широн захотела встать на цыпочки, у нее бы это не получилось. Голове мешала преграда.